Глава вторая. Эмма. Здравствуй, Слава. Поздравляю с открытием ресторана. Достойное заведение. Это все заслуга дизайнера. Ее работа от и до. Мне оставалось только соглашаться и восхищаться. Идем, я вас познакомлю. Сердце пропускает удар, а потом колотится, как сумасшедшее. Я замираю на месте, зажмуриваясь, надеясь, что это поможет мне стать невидимой. Но я же ни черта не в сказке, да? И поэтому суровая реальность с удовольствием и со всего размаху бьет меня по голове. Резко оборачиваюсь, чтобы убедиться, что я все придумала, накрутила сама себя, выдаю желаемое за действительное, что у меня галлюцинации в конце концов. Но хрена с два. Передо мной призрак прошлого, мой самый страшный кошмар. И отец моего ребенка, который сейчас активно пинает меня в печень, что хочется поморщиться от боли. Эмма, познакомься, это Тимур, мой лучший друг. Едва я осмеливаюсь посмотреть на мужчину, как тут же натыкаюсь на темный дьявольский взгляд, который буквально ощупывает меня с головы до ног и задерживается на моей талии. Тут же хочется прикрыть живот двумя руками, защитить то самое дорогое, что осталось в моей жизни. Но тогда я выдам себя с головой, а я не хочу и не собираюсь говорить Кадырову о сыне. Он его не заслуживает. Внимательнее присматриваюсь к Тимуру, и я понимаю, что за это время кое-что изменилось в нем. Его глаза по-прежнему темные, как сама непроглядная тьма, и арктически холодные. Но в них больше нет ничего живого. Он смотрит отрешенно и равнодушно. А раньше я могла растопить его лишь одной своей улыбкой, вызвать те эмоции, которые никто и никогда не видел от всегда собранного и держащего все под контролем Тимура Кадырова. Но это было давно, в прошлой жизни. Кадыров вновь скользит по мне глазами, задерживаясь на губах, и я машинально их облизываю, что не остается незамеченным кое-кем. Айлин. Из-за шока и волнения я не сразу ее заметила. А вот она разглядела меня с ног до головы и морщится, сильнее вцепляясь в локоть Тимура. И, конечно же, выставляет руку так, чтобы я заметила кольцо с огромным бриллиантом. Она сразу выставляет свой статус на показ. Законная жена. И явно гордится этим. А еще тем, что добилась таки своего. Тимур Кадыров на всех законных основаниях принадлежит ей одной. Айлин победила. И своим поведением сейчас словно дает мне пощечину. Не может же судьба так издеваться надо мной. Неужели вся боль этого мира должна достаться именно мне? Не может быть так, что Тимур – лучший друг мужчины, с которым я думала, мне будет спокойно, черта с два. Я думала, что то, что умерло, болеть не может, а оказывается, может, еще как. И сейчас я больше всего на свете хочу снова выдрать свое сердце и не чувствовать всю ту агонию, что творится внутри. «Тимур, это моя девушка Эмма», — продолжает Слава, не замечая, что творится у него прямо под носом. «Мы знакомы», — перебивает его Тимур, испепеляя меня взглядом. Сердце сбивается с такта, и я забываю, как нужно дышать. Если сейчас Тимур добавит, что между нами была связь, то Славе не составит труда сложить 2 и 2 и понять, что Кадыров – отец моего ребенка. И он вполне может поделиться с ним этой информацией, как с другом. Но, слава богу, Тимур молчит и продолжает сверлить меня темным взглядом. «Знакомы?» Мстислав даже не пытается скрыть своего удивления и растерянности. «Это долгая история, милый». Поглаживаю его по руке, замечая, как усмехается Тимур. «Я тебе позже расскажу». Внутри меня все отзывается дрожью на эту ситуацию. Меня начинает трясти. Слава как будто чувствует мое состояние и притягивает в свои объятия. Лучше бы он этого не делал, потому что Тимур крепко сжимает челюсти, а его дьявольские глаза вспыхивают болью, злостью и сожалением. Как будто посягнули на его. «Прости, Тимур, я больше не твоя девочка. Уже нет». «Но это же Кадыров!» Он тут же берет контроль над эмоциями и обнимает Айлин, которая буквально светится от счастья, как начищенный чайник. «Познакомься, Слава, это Айлин, моя жена». Он как будто специально, ведь знает, как я отреагирую, видит, что ничего не в прошлом, ничего не забыто, что водит тупым ножом по старым шрамам, вспарывая их без наркоза, но все равно добивает меня своими словами. «Не так я представляла», — фантазировала о нашей встрече. «Совсем не так. Я молилась, чтобы Тимур вернулся, чтобы пришел, обнял и согрел мое сердце, чтобы снова назвал своей маленькой, чтобы вернул меня обратно, а он женился, как и обещал». Но в мои мысли вихрем врывается Айлин, произносит то, от чего кровь стынет в жилах, и я нахожусь на грани обморока. «Вас можно поздравить?»